чего ты печальная такая среди этих всех? Расскажи мне скорей, моя родная, моя кормель. Слезы льются, и сердце плачет тоже не удержать. Если любишь меня, как люблю я тебя, хоть улыбкой мне дай знать, ты эта гитара, неразлучная пара и шампанского чара, и на сердце весна. Этой песенки звуки полны страсти и муки, и дрожат твои руки, как гитарная струна. О, серенада звенит и замирает, в душе отрада душа поет и тает, как и эта гитара, неразлучная пара. Пусть никто не узнает, что на сердце ты одна. И замирает в душе отрада, душа поет и тает, как и эта гитара, неразлучная пара. Пусть никто не узнает, что на сердце ты одна.